Глава 5. Лешук. Самым скверным было то, что Бигман оказался у меня за спиной, и, сообразив это, я быстро отступил на шаг в сторону и повернулся так, чтобы держать в поле зрения и его, и Нори одновременно. Прищуренные застывшие глаза прыгуна мне очень не понравились. «Что случилось, Нори?» — напряженно спросил я, перехватывая бластер в руках поудобнее. «Честно говоря, мы еще не закончили». «Извини, Никс», — она неловко усмехнулась, — «я бы подождала, пока ты вернешься за мной, но Нкот настоял, чтобы меня немедленно проводили сюда». «Нкот? Ах ты, зло его задери!» Только после слов Нори я его и увидел. Чужой стоял за спиной Нори, возвышаясь на ней чуть ли не вдвое. Возможно, именно поэтому я и воспринял его как фон. Призрачное пространство внутри фермы скрадывало очертания его фигуры. Стоял и довольно благожелательно скалился в нашу сторону, обнажив богатейший арсенал клыков. От него так и веяло непоколебимой уверенностью. Казалось, что теперь, после его появления, все пойдет как надо. Я позволил себе слегка расслабиться. Вовремя, очень вовремя он появился. «Я понимаю твои с целителем соображения на ее счет, Никс», — промурлыкал Нкот на манер большого, сытого и самодовольного котяры. «Но оставлять ее там, открытой нежелательному взгляду, было неосмотрительно». «Моя идея», — признался целитель. «Теперь уже не важно. Я выполню данное мне слово и дам этой женщине защиту». «Защиту?» — во мне вдруг проснулся гнев. «Сначала ты объясни мне, чужой, что ты под этим подразумеваешь. Вчера ты натравил на нас людей Доса и бросил на произвол судьбы. И, честно говоря, я до сих пор не могу придумать разумного объяснения этому гнусному поступку». «Остановись, Никс», — властно прервал меня Нкот. «У нас еще будет время об этом поговорить в дороге. А сейчас мы выезжаем и воспользуемся для этого трассером, так любезно предоставленным нам тобой и случаем». Тут Бигман словно очнулся от столбняка и сдавленно проговорил с ненавистью, глядя на Нори. «Где ты это нашел, чужой? Разве ты не понимаешь, что это значит?» «Спокойно, прыгун», — резко вмешался я, пока он не весь что ни наговорил о Нори. «Не торопись с выводами. Ты, вероятно, еще не слышал последней новости. Дос Пламя мертв, и теперь Нори сама распоряжается своей судьбой. Ее присутствие здесь входит в договор о найме с чужим, поэтому не спеши хвататься за оружие». Бигман в злобном изумлении уставился на Нори, и я прямо-таки слышал, как скрипят его извилины, переваривая эту информацию. Краем глаза я заметил, как чужой что-то шепнул Нори, и она скрылась в коридоре, вероятно, снова отправившись наружу. Я украдкой перевел дух. Нкот мог быть кем угодно, но дураком он не был. И отослал Нори вовремя, потому что в мозгах Бигмана что-то все-таки дало сбой. Прыгун повернул лицо ко мне, не лицо, а застывшая маска с размытыми полосками побелевших губ, лицо человека, готового убивать. Но почему такие ублюдки постоянно усложняют и без того нелегкую жизнь? «Чужой!» — прошипел Бигман, впившись в меня полным ненависти взглядом. «Иноп всех подставил! Это западня! Он подставил нас и теперь пытается спасти свою шкуру, вешая на уши этот бред о смерти Доса!» Увидев, что никто не реагирует на его слова, немедленно он бешено заорал. «Сборище идиотов! Будь проклят! Тот день, когда я связался со всеми вами! Ваши тупые головы не в состоянии понять, что с помощью своей шлюхи Дос держит нас на крючке!» Не исключено, что он не застрелил меня тут же только потому, что я держал его на макушке своего бластера. Вряд ли ему помешал бы запрет чужого, но ему не следовало говорить о Норе в подобном тоне. Даже у таких кротких парней, как я, терпение иногда все же лопается. Я двинулся к нему в обход стола, подсознательно вызвав образ стальных тисков, точь-в-точь, чтобы обхватить его мерзкую шею и придушить. Но вовремя вспомнил, что он может опять исчезнуть из захвата, как на толкучке, и на ходу поменял ключ стали на ключ молота. «Решим наш маленький спор без оружия, а, Бигман?» — с едва сдерживаемой яростью предложил я, приближаясь к нему. Он принял решение мгновенно. И на Шелте имелись своеобразные понятия чести, а дуэли испокон веков велись способом, предложенным оскорбленной стороной. «Хорошо, Иноп, только ты и я!» Он швырнул бластер себе под ноги. Я сделал это аккуратнее, хотя был взвинчен не меньше, чем шелтянин. На ходу поставил град прикладом на пол и позволил ему упасть. Незачем зря портить оружие, оно еще пригодится. — Не торопись, Никс, — подал наконец голос Инкот, до этого спокойно наблюдавший за развитием нашей ссоры, что меня тоже бесило. — Бигман не твоя проблема. Я сам займусь им. — Хрен ты меня остановишь! Лицо Бигмана, перекошенное злобной гримасой, уже было передо мной, и я вскинул руку, ощущая нарастающую в ней силу. Транс вдруг загородил собой Бигмана. — Прекрати, Никс! Не время сводить счеты! Бигман молча протянул руку и отшвырнул коротышку в сторону. Это лишний раз напомнило о его силе. Несмотря на поражение во время испытания, дух этого шелтянина не был поколеблен. Он снова ничего не боялся, пока был свободен. В следующую секунду наши взгляды скрестились, и я понял, что этот мерзавец обманул меня. Понятие чести оказалось для него пустым звуком. В его правой руке блеснуло широкое лезвие ножа. Секундное замешательство едва не стоило мне жизни. Инерция тела, подчиненного целевому ключу мобра, несла меня на остро заточенную сталь. И снова вмешался целитель. Сорвавшись с места, он врезался мне под колени всем телом, и уже заваливаясь на спину, я услышал телепортационный хлопок. Нож Бигмана полоснул там, где только что была моя грудь. Целитель снова прыгнул, словно снаряд, выпущенный из катапульты, и угодил головой прыгуну в живот. Удар развернул шелтянина вокруг оси и согнул пополам. Руки его взлетели, словно крылья мельницы. Он захрипел, задохнувшись от боли, и рухнул. Да так удачно, что оказался на полу рядом со мной, и я моментально навалился на него, сковав движение и со всей силы нанес удар в лицо. Если бы молот попал в цель, челюсть прыгуна превратилась бы в кровавую лепешку. Но он исчез, и мой кулак угодил в пол. Запястье хрустнуло, но в мобра я не ощутил боли. Это будет потом, когда я... «Берегись, Никс!» — крикнул целитель. Я резко оттолкнулся руками от пола и перекатился вправо, но не угадал. Взгляд выхватил хищный блеск стали, рассекающий надо мной воздух, и злобную ухмылку прыгуна. Я снова не успевал отключиться, и мне снова повезло. Мелькнула размытая тень, клинок Нкота опустился Бигману на голову. Призрачная сталь разрезала прыгуна, как нож масла, словно не встретившись ни с одной костью и пройдя сквозь тело сверху донизу, лезвие выскочило между ног. Отшельник, издав какой-то горловой звук, бросился на чужого, и клинок Нкота тут же измерил толщину его шеи. Оба удара последовали друг за другом настолько быстро, что практически слились в один. Я еще валялся на спине, а все уже было кончено. Воображение, опережая события, услужливо дорисовало жуткую картину. Разваливающееся надвое тело Бигмана и голову отшельника, прыгающую по полу в кровавых брызгах. Я быстро откатился в сторону и вскочил на ноги, пока кровь не залила меня с головы до ног. Но ничего этого не произошло. Прыгун и кукольник просто окаменели. В тех самых позах, в каких их застал клинок. Бигман стоял на одном колене, сжимая в руке нож, а отшельник отводил руку для удара, предназначенного Нкоту. Две безмолвные статуи с застывшими глазами, без проблеска мысли и ни капли крови. И никаких следов ни на теле, ни на одежде от лезвия клинка. Силы зла, как это могло быть? Чужой возник рядом со мной, проявился, словно кадр слайда. «Я не причинил им вреда», — сообщил он, пряча клинок под плащ. «Я только замкнул их разум. Через некоторое время они придут в себя и посмотрят на мир другими глазами». «Замкнул что?» — тупо переспросил я, машинально массируя поврежденное запястье. «Разум на мгновение соединил подсознание с сознанием, вывел в ноосферу накопленный в течение жизни информационный шлак». — Хорошенькое замыкание, — пробормотал я, уставившись на неестественно застывшие тела. — Но что это дает? — Во-первых, ты жив, Никс, — назидательно сказал Нкот. — Во-вторых, эта операция произведет на шелтян огромное впечатление и оставит неизгладимый след в их сознании. После того, как они выйдут из комы, у них появится терпение при разрешении спорных, на их взгляд, вопросов. Чужой покосился на целителя. — «Транс, займись перетаскиванием этих вояк в трассер. Мне нужно поговорить с Никсом, а времени у нас мало». Целитель кивнул, схватил Бигмана за шиворот и, накренив как статую, поволок в коридор. Со стороны сила транса по-прежнему впечатляла. Бигман был чуть ли не вдвое выше его и раза в два тяжелее, а целитель волок его без видимых усилий. «Крутая у нас компания», — со вздохом проговорил я. «Транс, прыгун, кукольник. Особенно ты», — я глянул на Нкота. «Даже не знаю, зачем тебе я. Что я могу предложить? И целитель, и ты, вы оба только тем и занимаетесь, что спасаете мне жизнь, словно это ваше любимое развлечение». «Твое искусство, Мобра, тоже кое-чего стоит, Никс», — совершенно серьезно заверил меня Нкот. «Просто для него еще не пришло время». «Да это детские игрушки по сравнению с твоими способностями. Не будь здесь тебя, я начинаю привыкать к мысли, что на этой злоклятой планете я постоянно нахожусь на волосок от смерти. Причем сейчас начал-то я. По справедливости замкнуть ты должен был меня». «Хорошая идея», — вдруг ухмыльнулся Нкотом, — «но сейчас разговор не об этом. Я хочу тебе кое-что показать». Откуда-то из-под его плаща выскользнул черный чемоданчик и замер возле моих ботинок. Вне всяких сомнений, тот самый, с которым я прибыл на Шелту. Я совсем забыл о нем, но почему-то не слишком удивился, обнаружив его здесь. С Нкотом, насколько я уже успел понять, вообще удивляться ничему не следовало. Слишком много сюрпризов он прятал под своим плащом. «Держи». Нкот протянул мне сторожа, приборчик, который я оставил для охраны чемодана в хранилище космопорта. «Может быть, еще найдешь ему применение?» Я машинально сунул сторожа в карман куртки. «Я был там, Никс, когда ты его устанавливал», — пояснил Нкот. «Сдублировать сигнал для меня не представляло никакой сложности». «Как просто!» — усмехнулся я про себя, взял, да и сдублировал. «Но вообще-то приятно, когда тебе отвечают на вопросы, которые просто лень задавать. Я все же вяло поинтересовался. Зачем тебе чемодан?» «Сам он мне не нужен, но то, что находится внутри, принадлежит мне». Я снова вздохнул. «Знаешь, чужой, когда я увидел свой чемоданчик снова, мне пришла в голову мысль заглянуть в свое будущее. И без чемоданчика ничего хорошего для себя я там не увидел. Если моей любимой фирме станет известно, что я жив, она постарается найти меня и потребовать отчет, даже несмотря на то, что я наверняка уже вычеркнут из списков ее служащих. Почтовая корпорация списывает людей, но никогда не списывает свои грузы, это подорвало бы ее репутацию. Поэтому с момента исчезновения груз числится в постоянном розыске и в первую очередь висит на моей бедной шее. Я буду себя чувствовать лучше, если ты вернешь чемоданчик мне. Все равно ты не сможешь его открыть. Код замка у него посложнее, чем у охранявшего его приборчика, а сам материал чемоданчика крепче стали. Кода замка я, кстати, не знаю». Чемоданчик сам по себе подъехал к ногам Нкота. Тот наклонился, причудливо изогнув свое длинное худое тело под голубым плащом, и бок чемоданчика слабо полыхнул. Сквозь стенку наружу выплыл матовый, светящийся изнутри шар размером с кулак. Выплыл и мягко спланировал в подставленную серую ладонь. Я мрачно взглянул на ровную круглую дыру в чемодане, словно проеденную шаром. Ни огня, ни дыма, ни оплавленности по краям. Вот тебе и сверхпрочный пластик. Дело в том, Никс. Чужой выпрямился, разглядывая шар, что мне эта вещь необходима. Ты уж извини. Ну и брал бы, зачем весь этот спектакль устраивать? Я раздраженно пожал плечами. Мог мне ничего и не говорить. Странно, я предполагал, что тебе будет интересно узнать, что же ты все-таки перевозишь. Разве это не заветная мечта любого курьера? Я невольно рассмеялся, а этот тип, оказывается, обладает чувством юмора. «Да какой я теперь курьер?» — я удрученно покачал головой, глядя в сторону мимо Нкота. Сочный язык желтого пламени пробежал по полу фермы и лизнул мне пятки, вмиг окутав подошвы ботинок светящимся ореолом. Казалось, что ботинки загорелись. Затем огненный ручей побежал дальше. «Я изгой и на этой планете, и на своей собственной». «Пусть эта проблема тебя не волнует. Я заплачу за тебя, твоей ПК, любой выкуп, который потребуется». «Рад слышать. Конечно, с голубым банкосом это не проблема, но хотелось бы знать, почему ты так печешься именно обо мне. Ведь видно же, что ни Бигман, ни Отшельник не интересуют тебя так, как я». «Потому что ты сможешь сделать для меня то, чего не смогут они». «И что же?» — я приподнял правую бровь. «Пока тебе рано об этом знать». «Ну да, ты нас нанял, значит, ты и заказываешь музыку, чего что-то непонятно». «Не надо, Никс, не строй из себя оскорбленную невинность». Губы чужого чуть приподнялись, обнажая частую гребенку из кончиков клыков, что, по всей видимости, должно было изображать снисходительную улыбку. «Поверь мне, это знание не даст тебе ничего, кроме головной боли». «Даже так», — я усмехнулся, — «благодарю за заботу о моей голове. За эти дни на Шелте ей досталось». «А что за хреновину ты достал из чемодана?» «Хреновина, как ты говоришь, называется «Хранитель душ». «Честно говоря, мне это название ни о чем не говорит. Не желаешь просветить? Нет? Ну, ладно. А как ты узнал, что там, в чемодане, именно она? Ты что, заранее знал, что...» «Игра случая, ничего более. Всегда были и будут существа, для которых изучение или коллекционирование артефактов различных цивилизаций прошлого является смыслом жизни. Вероятно, к одному из таких любителей непознанного ты вез заказ-посылку». «И благополучно довез до тебя». На близком расстоянии между нами установилась мысленная связь. «О, она еще и разумом обладает». «Что-то вроде этого», — согласился Лешук. «Скажи мне лучше вот что. Транс полагает, что ты выполняешь задание Совета Федерации». «У меня мало времени, чтобы ответить на этот вопрос сейчас». Нкот на секунду умолк, о чем-то задумавшись. «Ладно, позже». «Ладно, позже, так позже. Что мне делать?» «Но можно устроить кратковременное слияние разумов». Закончил Нкот, как бы не слыша меня. У меня мороз подрал по коже от подобного предложения. «О, нет, только этого мне не хватало. Я сразу пошел на попятную. Будем считать, что я не спрашивал». Он уже смотрел на меня в упор громадными зелеными глазищами. Сияние их стало столь ослепительным, что затмило цветовую пляску огней фермы, и со мной что-то начало твориться. Перед глазами все поплыло, свет начал тускнеть. «Нет, нет, нет, чужой!» — в панике завопил я, но крик пропал впустую. На меня обрушилась тьма и погребла под собой. Где-то за кадром родился голос, настойчиво шепчущий что-то на непонятном языке, и развернулись величественные картины. Когда я снова смог воспринимать реальность, то представлял собой монолитную уверенность в том, что от исхода дела, ради которого Нкот прибыл на Шелту, зависит существование нашего бренного мира. Сомнений больше не оставалось. Я должен был последовать за ним. Я слился его заданием душой и телом, и до кончиков ногтей ощущал, что все мои личные проблемы — лишь мелкая пыль на обочине жизни по сравнению с делом Нкота по спасению мира. И еще я был ему нужен. Каким-то образом, пока для меня неясным, именно я мог ему помочь в решении этой глобальной задачи. И я хотел это сделать. «Прекрасно», — сказал Нкот, снова щедро обнажая клыки в своей неповторимой улыбке, словно разнял два ножовочных полотна. «Теперь пару слов о Норе. Ты угадал, я не смогу обеспечить ей безопасность, если она будет находиться вместе с нами». Она останется здесь, на ферме. Я кивнул, причем совершенно спокойно. Хорошо, Нкот? Не волнуйся, ферма предоставит ей наилучшую защиту, какую только можно пожелать. Появился целитель, и Нкот отвлекся. Транс, перенеси сюда из трассера пищу на 3-4 дня для одного человека. Прежде чем целитель снова исчез, уже в обнимку с окостеневшим отшельником, чужой повернулся ко мне. «Рассказывая тебе о ферме, Транс забыл добавить, что подобные строения, возведенные Хкасси, обладают псевдоразумом. Я умею обращаться с вещами Хкасси. Пока твоя девушка будет находиться здесь, ферма присмотрит за ней, и никто не сможет проникнуть на ее территорию в наше отсутствие, каким бы оружием незваный гость ни располагал. Это строение сможет выдержать ядерный удар, сама же Нори сможет входить и выходить беспрепятственно». 3-4 дня, говоришь? Но мы ведь можем и не вернуться?» «Маловероятно. Я обещал, что твоя подопечная благополучно покинет планету, а я имею дурную привычку выполнять свои обещания. Кроме того, раз у тебя пока нет Банкоса, я перевел 100 эталонов на счет Нори. Твоя плата за сегодняшний день. Так что без средств она в любом случае не останется. Пора в путь, Никс». В полном молчании мы вышли на крыльцо и проскрипели по пластиковой дорожке. За калиткой чужой тактично приотстал, предоставив мне самому объясняться с Нори, ожидавшей нас возле трассера. Наши мысли не были для него секретом, но хотя бы видимость уединения он нам предоставил. Я подошел к Нори и молча остановился. Прислонившись к борту машины, она хмуро глядела себе под ноги. «Никс, кажется, твои подозрения подтвердились». «Подозрения насчет чего?» — безучастно уточнил я. Она подняла голову, оторвавшись от разглядывания своих сапожек, и пристально посмотрела мне в глаза. Обычно светло-карие, ее глаза сейчас потемнели от тревоги. «Мне придется остаться здесь?» Кто-то ее уже успел просветить этим, кто-то был, конечно же, наш добрейший души транс, тем лучше. Я коротко кивнул. «Да, Нори». Мое «я» как бы разделилось на две неравные составляющие. Холодную, рациональную, которая преобладала, и крошечную, эмоциональную, запрятанную глубоко внутрь и изнывающую в тоске от неспособности к самовыражению. «Ферма защитит тебя от любых неожиданностей», — повторил я слова Нкота. «Для тебя вход и выход будет беспрепятственным, но больше войти никто не сможет, пока мы не вернемся». Я скользнул глазами по плавным изгибам ее тела и ничего не отметил в душе. Никаких теплых чувств, никакой реакции плоти. Нори снова уставила себе под ноги, нервно кусая губы. Такой взволнованной мне ее еще видеть не приходилось. «Я боюсь, Мастон, я боюсь остаться одна. Если ваше путешествие действительно опасно, то я могу потерять тебя. Я люблю тебя». Слова признания, эти три самых желанных слова для мужчины, формула любви, дались ей не без труда. Возможно, еще никому она не говорила таких слов, и совершенно точно, что еще никто в жизни не говорил таких слов мне. Но с таким же успехом Нори могла искать сочувствие у огородного пугала, набитого соломой и обвешанного старым тряпьем для устрашения пернатых. Эмоционально я был просто заморожен. «Тебе пора, Нори. Целитель отнес на ферму оружие и пищу. На несколько дней тебе хватит. Мы обязательно вернемся за тобой». Она не ответила. Мы молчали, наверное, целую минуту, прежде чем она снова посмотрела на меня. Глаза ее были сухие, а лицевые мышцы сковывала привычная маска спокойствия, и лишь притаившаяся глубоко в карих глазах печаль выдавала ее истинное состояние. «Я понимаю, что это необходимо массам, хотя мне это и не нравится». Голос ее предательски дрогнул, и она справилась с собой и закончила так же спокойно, как начала. «Возвращайся поскорее». Она привстала на носки, поцеловала меня в одеревеневшие губы и шагнула к ферме. Мужественная девочка. Я отлично понимал, что должен сейчас чувствовать, глядя ей вслед. Я понимал это рассудком, но сердцем я был равнодушен. По пути Нори разминулась с возвращавшимся с фермы целителем. Толстяк весело подмигнул ей и сказал что-то ободряющее, но она не обратила на него внимания. Пропустив целителя через ограду, я настроил сторожа на необходимый срок действия и прикрепил калитки. Наверное, даже Нкот не предполагал, что он пригодится мне так скоро. Беспокойство могло толкнуть Нори отправиться вслед за нами, а я не мог этого допустить. Я окликнул ее, когда она уже ступила на крыльцо. Нори быстро обернулась, в глазах блеснула надежда. Увы, я включил сторожа и отступил на шаг. Прозрачная сиреневая пленка заполнила проем в силовой защите фермы, отрезав Нори путь назад. «Извини, Нори, но это дополнительная страховка против города», — бесстрастно пояснил я. «Не прикасайся к ней, она ответит огнем. Через 4 дня она отключится. Если я к тому времени не вернусь, попытайся добраться до космопорта сама. Может быть, судьба окажется к тебе более благосклонной». «Нет!» — вскрикнула Нори, шагнув обратно с крыльца. Судя по выражению ее лица, она не верила своим ушам, не верила тому, что я только что сделал. «Не делай этого, Мас!» — в ее голосе отчетливо прозвучали нотки паники. «Мне очень жаль, но так будет лучше для нас обоих». Я повернулся к ней спиной и отправился к трассеру, индифферентно думая о том, что угадала о ее намерениях отправиться за нами следом. «Мас!» — снова закричала Нори. «Вернись, Мас! Ты не можешь так поступить со мной!» Забравшись на сиденье водителя, я снова оказался к ней лицом. Нори стояла на дорожке, не сводя широко раскрытых глаз с трассера. Она все еще не могла примириться с подобным исходом дела. Гордость сдержала ее слезы и скомкала отчаяние. Она понимала, что все уже предрешено, но чувства у нее, в отличие от меня, брали верх над разумом. Я же был холоден, как лед, и все же. Все же на сердце у меня пристроился булыжник килограммов этак в 5, несмотря на бесчувственную броню, одолженную мне чужим. Управление трассера было довольно непривычным, целиком рычажное, на Нове 2 больше принята рулевая рогатка, но мне, к счастью, уже приходилось ездить и на таких машинах еще до Шелты. Перемещая рычаг скоростей на правом подлокотнике кресла и рычаг направления на левом, как рукоятку джойстика на компе, я запустил стартер. Двигатель взревел. Поняв, что говорить уже бессмысленно, девушка резко повернулась и скрылась за дверью фермы. Я проверил своих пассажиров. Целитель расположился спереди рядом со мной, а чужой устроился рядом с застывшими, как бревна, шелтянами на заднем сиденье, вероятно, чтобы непосредственно присматривать за импульсивными братьями, когда они придут в себя. Очень предусмотрительно, очень в духе Лешука, ничего не оставлявшего игре случая. Убедившись, что все на месте, я развернул машину, и мы запылили прочь от фермы, снова безжалостно утюжа заросли, посягнувшие на дорогу. Вскоре трассер выбрался на северный тракт, связывающий когда-то до погибели большинство крупных городов Шелты по экватору. Я свернул направо. Молчание чужого подтвердило, что направление взято верно, и я прибавил скорости. Вперед к заброшенным городам.